Глава 4. Какой-то инфернальный мир. Материк, скалы, вечер. «Это кто?» — спросила Терея, видимо, приняв меня за самого знающего. «А Тарк его знает», — честно признавшись, равнодушно пожал я плечами. «Сегодня этих существ и сам увидел впервые». «А посмотреть было на что. Сейчас у подножия скалы кружили существа, похожие на наших тираннозавров, только раза в 2-3 меньше ростом, да передние лапы у этих животных были не как у нашего доисторического хищника маленькими и короткими, а огромными. И можно было предположить, что пользуются они ими активно, как для передвижения, опускаясь на все 4 конечности, так и для боя, вставая на задние и балансируя передними, помогая огромным хвостом, который был украшен костяными наростами и шипами, переводя его в разряд оружия. В общем, милые такие зверюшки, и что очень необычно, действовали эти хищники. Нереально согласованно». Меня еще тогда, при встрече, удивило, что впереди шли наиболее мелкие и пронырливые из них, которых очень сложно принять за тех, что я видел теперь. И выполняли они роль разведки. Однако сейчас, смотря сверху на то, как эти монстры у подножия скалы действовали сообща, я понимал, что это точно один и тот же вид хищников, который как бы разделился на две ветки развития. Мелкие, ловкие и хитрые звери находили, выслеживали и загоняли добычу. И в противовес им — крупные монстры, выступающие как ударный кулак стаи и ее основные защитники. Подошел Каар. «А что они делают?» — прищурившись на снующих среди камней монстров, спросил он. «Для меня их поведение не было вновь. К чему-то подобному я и готовился, когда наткнулся на эту стаю и заметил, как они вели преследование. Так что сейчас их вполне осмысленные действия у меня не вызывали вопросов». «Таскают камни», — приглядевшись к все возрастающей горке, ответил я. «Для чего?» — удивился Каар. Я усмехнулся. «Неужели ты думал, что нам удастся отсидеться здесь?» — указал я на пещеру. С недоумением огляделся пожилой маг. «Я, если честно, именно на это и надеялся». Я еще раз горько усмехнулся. «Зря. Сюда мы забрались не поэтому», — ткнул я в этих мелких тираннозавров. «Примерно за 2 часа они натаскают достаточно камней, чтобы соорудить холм подходящей высоты». «Чего?» — вопросительно посмотрел на меня эльф. «Какой холм?» «Чтобы добраться до пещеры», — спокойно ответил я. «Мы не смогли бы уйти от них на длинной дистанции, слишком это выносливые твари. Так что пришлось искать место, где вы смогли бы хоть немного отдохнуть перед боем, и мы сумели бы сами подготовиться к нему». «Но их там не меньше 3 десятка», — пораженно прошептала Терея. «И что? Я прекрасно понимаю, что со всей стаей нам не справиться». К нам постепенно подтягивались из пещеры эльфы. Не было только орка, который до сих пор не пришел в себя. Но, как сказала Терея, ему отлеживаться никак не меньше суток, а чтобы восстановить свои магические способности, уйдет еще больше времени. Тот месяц, что она упоминала на поляне в лесу, был, как оказалось, самым оптимистичным вариантом развития событий. «Но как же так? Что нам делать?» — испуганно вопросила Кила, глядя на уже подросшую горку камней. «Сражаться», — спокойно ответил я девушке. «Нет, правильнее сказать, не дать себя убить». Я вновь кивнул на копошащихся внизу животных. «Что необычного вы заметили?» — спросил я у эльфов. Все принялись всматриваться в животных. И, как это ни удивительно, первой на странное поведение стаи обратила внимание именно Кила. Вернее, не всей стаи, а некоторых ее экземпляров. «Небольшие животные сбились в кучку, а вот большие все до одного таскают камни», — сказала она. На что я кивнул, а потом уточнил. «Это все?» Теперь уже маги смотрели очень внимательно. «Не может быть», — пораженно прошептал Каар. «Они стоят около того, что влез на камень и периодически поворачиваются к кому-то из них, который потом убегает куда-то в скалы, а через некоторое время он возвращается, подбегает к более крупным, и те идут туда и таскают оттуда камни». «Все верно», — согласился я. «И что вы поняли?» «Это вожак», — быстро ответил вполне очевидное Парк. Но меня интересовало не это, хотя, конечно, и это тоже, но по другой причине. «Он не просто вожак», — сказал я. «Он за них думает. И я показал рукой, как в это время один из крупных динозавров по указке стоящего на большом камне вышел из общей цепочки и несколькими камнями укрепил один из склонов холма, который начал разваливаться. «Он не просто вожак», — повторил я свою мысль. «Это мозг стаи, и он не просто управляет ею. Все находятся полностью под его контролем». И я вгляделся в лица магов. «Если он неразумен, то уж полуразумен точно, это я гарантирую. А это значит, что он уже перестал быть таким зверем, как вся его стая. Он теперь больше похож на нас, чем на них. Не внешне», — заметив скептический взгляд, брошенный в сторону динозавра Паргом, отреагировал я. «И что?» — удивленно посмотрела на меня Кила. «Что нам это дает?» «Это?» — я поглядел на стоящую на самом высоком камне фигуру вожака стаи. А тот, будто почувствовав мой взгляд, повернулся в мою сторону. Я не желал спугнуть его повышенным вниманием и отвел глаза в сторону и развернулся к эльфам. «Это дает нам четкое понимание, что нам нужно сражаться со всей стаей. Но это означает, что сражаться мы будем только с ним». «Я не понимаю тебя», — признался Кар. «Нам что, надо убить лишь этого монстра? Это так?» — кивнул пожилой маг в сторону группки мелких динозавров. Я оглядел всех остальных эльфов. Похоже, они смотрели на меня с таким же непониманием на лице и вопросом во взгляде. Как бы им объяснить? «Нет, тут все сложнее», — наконец ответил я. «Нам не нужно его убивать. Это та самая ошибка, которая приведет к нашей гибели. Стая не простит нам смерти своего вожака, и тогда будет преследовать нас, пока не перебьет до последнего». «Но о чем ты?» — подключился к нашему разговору Корнес. «Я хочу сказать лишь о том», — произнес я, глядя на него, «что смерть вожака нам ничего не дает. А вот его жизнь...» Я снова вгляделся в лица остальных. «Это необычный зверь», — повторил я то, что говорил несколько минут назад. «И он уже оценивает свое существование совершенно по-иному, в отличие от всех остальных членов его стаи. Но это знаем мы. Он же сам еще считает себя зверем. Он еще не осознал своего отличия». «Что-то больно сложно», — пробормотал Кар, — «и как-то странно». Я усмехнулся. «А жизнь такая, я сделал вид, что несу что-то неподъемное. Вещь не слишком простая. Временами даже очень непростая. Тот, кто думает иначе, обычно видит только ее злобный оскал, перегрызающий его горло в самый неподходящий момент», и кивнул в направлении уже почти на пару метров выросшего холма из камней. «Как, например, сейчас». «Я понял тебя», — сказал пожилой эльф, при этом как-то странно поглядывая в мою сторону. «Так что ты говорил о его отличии от остальной стаи? Чем это может нам помочь? И если мы не можем его убить, то что нам необходимо сделать?» Я вновь посмотрел вниз. «Я говорю о том, что мы не должны его убивать, но при этом он должен понять... Нет, даже скорее поверить в то, что любая наша с ним встреча будет грозить ему смертью. Даже не так. Что погибнет в любом случае, и что убить его для нас не составляет никакого труда. Он должен почувствовать это всем естеством своего нового разума и на уровне подсознания задействовать свой базовый инстинкт, заложенный в каждого из нас». «Какой?» — посмотрел на меня пожилой эльф. «Инстинкт выживания». «И этот инстинкт должен указать ему на одну простую вещь. Если он встретится с нами, то умрет. Ведь, по сути, этот монстр еще типичный дикарь. Он доверяет больше инстинктам, чем разуму. Но если надавить на обе эти движущие силы его развития и выживания, то мы получим нужный нам результат». И я поглядел на магов. «Он уведет отсюда свою стаю и постарается больше никогда не пересекаться с нами». «Но как мы это сделаем?» — спросила Терея. Я спокойно посмотрел на нее. «Никак. Вы этого никак не сделаете. Это мое дело. У вас же другая задача. Вы должны отвлекать стаю, пока я буду разбираться с вожаком». Я показал вниз. «Они собирают этот каменный холмик, лестницу гораздо быстрее, чем я думал изначально. Так что времени на подготовку у вас гораздо меньше, чем я предполагал». Кар кивнул. «Я понял, ни одна тварь не посмотрит в сторону каменных обломков, уж мы об этом позаботимся». «Именно это я и хотел услышать», — откликнулся я. Эльф немного постоял, всматриваясь в мое лицо, а потом развернулся, чтобы что-то сказать Терее. Но та как раз в этот момент шагнула ко мне и прошептала, глядя мне в глаза. «Но ты ведь не сможешь». Я смотрелся в ее такие странные, необычные зрачки, которые совершенно не подходили для миров, где светит солнце. Девушка там со своей светочувствительностью просто ослепнет. Хотя, не знаю, инфернальные твари ведь как-то выживают, и особо слепыми их не назовешь. Да и я вполне прилично здесь вижу, хотя кругом тьма. Но это все благодаря дару дракона. Но они-то такими стали в процессе эволюции. То здесь я вряд ли смогу помочь вам, даже больше, буду мешать. А уж с ним, — кивнул я в сторону мелкого тираннозавра, — я смогу найти общий язык. И я оскалился. Похоже, чуток переборщил с улыбкой. Эльфы непроизвольно сделали короткий шаг от меня вглубь пещеры. Все, кроме стоящей рядом Тереи. «Хорошо», — тихо произнесла она. «Я верю, что он воспримет твои слова всерьез». И отошла к остальным. Я же остался стоять на краю обрыва. Сложно что-то сказать о женщине, если и сам не понимаешь большинства человеческих эмоций. Но в том, что Терея обо мне переживает, я теперь не сомневался. Только с чего бы? Мы ведь практически не знакомы с ней. Не из-за того же, что я видел ее обнаженной, но, судя по ее спокойствию, это совершенно ее не трогало в тот момент, разве что когда я прикоснулся к ней, да и потом, когда она сама что-то хотела проверить. Но большего, если честно, я сказать не могу. Да и не буду. Не мое это, эмоции. Я могу разобрать их лишь с точки зрения психологии, и то только для того, чтобы как-то применить на практике. Но это явно не тот случай. Так что пока оставлю-ка я эти практически неразрешимые для меня вопросы и займусь тем, что умею делать лучше всего. А именно, мне нужно постараться выжить. О базовых инстинктах я не лгал. Но есть те, для кого выживание – единственный инстинкт, сопутствующий им всю жизнь. Например, такие, как я. И я надеюсь, что встреченный нами тираннозавр не из таких. Правда, во мне было небольшое отличие. Я научился свои инстинкты контролировать. Вот и посмотрим, какой из зверей окажется более голодным и опасным при встрече, и так ли силен этот хищник. Ну или так ли силен я, как привык думать о себе. Но для того, чтобы осуществить свою задумку, я как минимум должен находиться внизу, а для этого мне нужно подгадать момент, когда я смогу спрыгнуть, да еще сделать это так, чтобы меня потеряли из виду как эльфы, стоящие в пещере, так и хищники, бродящие у скалы. «О, вон то, что мне нужно», — заметил я, что искал. Благодаря тому, что динозавры вытаскивали камни прямо у скалы между двух булыжников, образовалась неплохая площадка. Правда, прямо отсюда на нее не спрыгнешь. Но если немного пробежать вдоль стены по небольшому парапету и посильнее оттолкнувшись совершить прыжок с небольшими акробатическими трюками, то как раз и окажешься в самом ее центре. А эту площадку не видно как со стороны пещеры, так и, естественно, от камней. Главное, чтобы именно в момент моего приземления на ней никого не было. И перебираться на нее следует уже сейчас, а то потом она будет постоянно находиться под контролем стаи, которая возле нее и возводит свою лестницу. Решено. Так и поступлю. И откладывать не стоит, подумал я, и, развернувшись к эльфам, сказал, «Ну, я пошел, а вы тут будьте начеку, скоро монстры полезут к вам». И, разбежавшись, проскочил по тоненькому парапету справа от стены. Добежав до нужного места, спрыгнул. «Постой!» — только успела воскликнуть Терея, как человеку уже и след простыл. Вот он стоял тут, и вот его нет. Девушка подбежала к выходу из пещеры, где уже стояли Каар и ее отец. «Где он?» — спросила эльфийка. «Там», — указал пожилой маг куда-то за камни. «Там?» — испуганно переспросила она. «Ведь именно за те камни и забегала пара хищников». «Да, он прыгнул прямо туда», — как-то уж больно спокойно ответил ее бывший учитель. «И вы так спокойно говорите об этом?» — воскликнула девушка. «Ему срочно надо как-то помочь!» И она начала доставать веревки из рюкзака, собираясь скинуть их и начать спускаться. Только вот что она будет делать там внизу, посреди толпы хищников, девушка не знала. Однако в это время на ее плечо легла рука пожилого эльфа. «Девочка», — обратился к ней старый маг, — «ты все еще думаешь, что этот человек настолько глуп, чтобы прыгнуть в такую ловушку?» И подвел к краю обрыва. «Смотри», — показал он на рыскающих возле камней хищников. «Как ты думаешь, кого они там разыскивают?» Тарея удивленно посмотрела сначала в ту сторону, а потом перевела взгляд на мага. «Но как же так? Он же не маг!» «Все верно», — согласился Кар. «Я не почувствовал никакого выброса магической энергии». и уже гораздо серьезнее взглянул на девушку. «Но кто тебе сказал, что для того, чтобы исчезнуть, необходимы именно магические способности?» Он перевел взгляд на лежащего в глубине пещеры орка. «Не всем нужна магия, чтобы исчезнуть. Некоторые умеют это делать и так». «Ночные тени», — посмотрев в ту же сторону, прошептала девушка. «Но у людей не было таких способностей. Это ведь всем известно». Маг усмехнулся. «А откуда? Может, мы просто пока не встречали таких людей?» Его вопросительный взгляд уперся в глаза девушки. «Не встречали людей, которые живут здесь, на материке», — уже тише повторил он. Вторая посмотрела в темноту, которая простиралась за пределами пещеры. «Как же много мы не знаем об этом мире», — прошептала она. «Девочка», — усмехнулся пожилой маг, — «поверь, ты удивишься, но мы не знаем о нем гораздо больше, чем ты можешь себе даже вообразить», — и он тоже вгляделся во мглу. «Зато мы встретили того, кто знает о нем чуть больше». «Да», — ответила молодая эльфийка и постаралась рассмотреть хоть что-то, происходящее там, где исчез человек. Однако этого ей не удалось. Она еще немного постояла у выхода из пещеры, а потом, повернувшись к магу, спросила. «Интересно, откуда у него эти знания?» Мага этот простой вопрос поставил в тупик. «Не знаю», — искренне ответил он. «Не знаю», — уже гораздо тише повторил Кар. «Думаю, узнать об этом сможешь только ты». Неожиданно из-за спины мага и Тереи раздался какой-то уж слишком рассудительный голос Килы. Тарея недоуменно обернулась в ее сторону. «Ты о чем?» — ее подруга улыбнулась. «Сама скоро поймешь». И резко оттолкнула Терею в сторону. Буквально в следующее мгновение там, где только что стояла девушка, показалась зубастая пасть одного из монстров. Хищники оказались несколько умнее, чем подумал о них человек. Они свой холм достроили ровно до того уровня, с которого могли допрыгнуть до их пещеры. «Человек ошибся!» — прокричал Парк, плетением темный удар скидывая оказавшегося в пещере монстра. «Они уже здесь!» Кар быстро подошел к краю и еле успел отскочить назад, как перед ним появился еще один монстр. Его сбросило с обрыва Терея. Что-то не увязывалось в ее голове, почему их спутник ошибся. И вдруг до нее дошло. «Он не ошибся», — тихо произнесла она, сбрасывая следующего хищника, карабкающегося в пещеру. «Он не ошибся. Ведь и он стал действовать еще до того, как они появились здесь. Он спровоцировал их, показав, как можно быстрее добраться до нас». Девушка чувствовала, что она была права. Но она не могла понять одного — зачем человек это сделал? Для чего ему было необходимо, чтобы монстры напали на пещеру именно сейчас и именно таким способом? «Не понимаю», — прошептала Терея, порывом темной энергии сбрасывая еще одного хищника, склонившегося над оступившимся Паргом. «Все вглубь пещеры!» — скомандовал ее отец, заметивший эту промашку молодого эльфа. «Будем бить их оттуда!» Девушка посмотрела на влетевшего в пещеру невысокого хищника. «Точно, как я сразу не догадалась», — сообразила она, посмотрев, как порывом силы того выносит за пределы входа. «На нас нападают только мелкие монстры!» И она пораженно вспомнила глаза исчезнувшего во тьме человека. «Он позаботился о том, чтобы мы могли как можно дольше продержаться здесь», — тихо произнесла она. Эту ее фразу услышал Кар. «Ты о чем?» — спросил он у девушки. «Они!» — Терея показала рукой в сторону вылетающего из пещеры хищника. «Только мелкие могут забраться таким способом к нам. Именно поэтому нападают только они. Но это бессмысленно. Мы их можем легко выносить из пещеры простым порывом силы или еще чем-то не очень сложным. А вот с кем-то более крупным, как, например, те, что остались внизу, это бы не сработало. И пока они не поймут это, мы продержимся, а потом они начнут достраивать свой холм. Однако пока они будут действовать таким способом, мы будем находиться в относительной безопасности». И эльфийка посмотрела в сторону входа в пещеру. «Даже в этой ситуации он позаботился о нас». На что маг хмыкнул. «А нас ли?» И скинул с карниза в пропасть еще одного хищника. Девушка же завороженно проследила за улетевшим вниз монстром. «Но почему?» — сама у себя спросила она. Но ответа у нее не было. Как и говорил маг, люди очень странные, разумные, и никто не может точно предсказать ход их мыслей. «Вот я и среди камней. Удачно попал, даже ничего не повредил. Но я и выбирал такое место, где мне ничего не угрожало бы. А теперь быстрый шаг в сторону ближайшего камня. и накинуть на себя маскировочное поле. Вокруг кромешная тьма и никаких звуков. Но это так и должно быть, ведь эта защита не пропускает колебания как из внешнего мира, так и те, что исходят от меня наружу. Так что теперь меня не видно и не слышно, но и я сам ничего не слышу из того, что происходит вокруг. Но зато прекрасно вижу. Пока есть время, да и по какому-то наитию, накидываю на себя плетение, маскирующее мою ауру, растворяя ее в окружающем меня магическом фоне. Теперь я вообще не заметен со стороны, по крайней мере, теоретически. Пробираюсь вперед. А вот и те, кого я ждал. Правильно, тут оказались эти ловкие хищники, которые гораздо меньше в размере, иначе мне было бы с ними не разминуться. Если бы сюда забрался хоть один из бойцов, то он просто-напросто раздавил бы меня. Так, а теперь надо немного помочь нашим, ну и самому воспользоваться возникшей суматохой среди местных монстров. Хищники, не заметив меня, начали обнюхивать пространство вокруг. Блин, вот об этом я как-то и не подумал. Но один из них прошел буквально в нескольких сантиметрах от меня и даже не повел и носом. Не знаю, то ли у них настолько плохое обоняние, во что слабо верится, ведь это ночные хищники и слух с обонянием, это их основные органы чувств, то ли мое плетение гораздо более многофункциональное, чем я думал. Но мне это лишь на руку. Жду. Вот они оказались немного впереди. Нельзя дать им уйти, пока они не выполнят своего предназначения. Наклоняюсь и подбираю небольшой камешек. Взмах, и он летит в сторону скалы. О, кажется, заметили. Один из монстров заскользил среди камней. Вот он остановился у скалы, задрал голову. Нет, не видит. Но зверь не растерялся, он подскочил повыше и посмотрел вверх, после чего, так и не разобравшись, а что же там могло шуршать, залез на ближайший камень. Пара секунд, и в моем сознании раздалось странное стрекотание. А потом ментальный щуп перевел эту абракадабру во вполне осмысленную фразу. «Надо доложить. Нашел путь. Ведет наверх. Мы сможем забраться». И новое стрекотание. «Иди сюда. Охраняй. Враг где-то здесь. Я сказать тому, кто думает». После чего первый убежал, а его место у подножия скалы занял второй монстр. «Так они все полуразумно», — запоздало пришла мне в голову вполне закономерная мысль. Однако вождя он воспринимает именно как того, кто думает, считая принимает решение, значит, я не ошибся. И я бесшумной тенью заскользил за первым хищником, следя, куда он пойдет. Но, к моему удивлению, он направился не к тому монстру, который руководил остальными тираннозаврами, а дальше, в скалы. А вот это уже интересно, подумал я. Или я чего-то не понимаю, или тот, кого мы ищем, еще более хитрая тварь, чем я предполагал. Но если это так, то тогда возрастают, как это ни парадоксально звучит, и наши шансы на успех. Ведь чем более разумно существо, тем оно больше хочет жить. И если тот динозавр, которого я видел, еще как-то вызывал у меня сомнения, то другой, что руководит своей стаей, откуда-то из тени, прячась за их спиной, внушал мне гораздо больше доверия. С таким я точно смогу договориться. Идти пришлось недалеко. Странно, эта площадка достаточно хорошо просматривалась из пещеры, как, впрочем, и пещера с нее. Хорошее место, чтобы устроить на ней наблюдательный пункт. Но почему я никого не вижу? Непонятно. Осторожно, привычки никуда не деваются, пробираюсь вперед. Странно, почему тираннозавр остановился около одного из камней? И только я об этом подумал, как в моей голове раздалось очередное стрекотание. «Думающий, я нашел новый путь. Мы сможем по нему пробраться к ним в нору быстрее, чем тот путь, что нашел ты». И дальше в моем сознании возникла картинка, которую, по всей видимости, этот хищник кому-то передал. «Хорошая дорога, но по ней пройдут только ловкие. Сильные так не смогут проникнуть к добыче». «Добыча слаба, они сбежали от нас, не приняли бой», — ответил мелкий. «Мы, ловкие, справимся и сами. Так будет быстро». «Хорошо. Собери всех ловких и покажи им путь», — отозвался неизвестный. И первый хищник убежал, а я с недоумением остался стоять на месте. Месторасположение говорившего, судя по пеленгу ментального щупа, совпадало с камнем, перед которым стоял тираннозавр. Но, как я его не проверял, это был обычный камень. Простой кремний и ничего больше. Что-то странное. Смещаюсь немного в сторону и пытаюсь обойти его по дуге, возможно, за ним что-то есть. Но неожиданно камень шелохнулся, и видимая мной картинка слегка поплыла. «Не может быть», — ошеломленно подумал я. Никакого камня не было. Это был тираннозавр. И ничуть не меньше тех крупных. Но что еще более странно? У него совершенно не было ауры. Не то, что она хоть как-то замаскирована. Нет, ее просто не было. Но, тем не менее, он мог пользоваться плетениями. И что самое невероятное, они работали. Вот тираннозавр немного отошел в сторону, чтобы ему было лучше видно, как его стая будет штурмовать пещеру, и опять завалился на землю, превратившись в камень. И при этом никаких всплесков магии или выбросов магической энергии. Ничего. Будто он сам трансформировался в то вещество, которым хотел стать. Но как такое возможно? Если пользоваться магическими преобразованиями, то без потребления магической энергии не обойтись. Этому же мыслящему подобное совершенно не требовалось. И что самое плохое, он даже в образе тираннозавра по внутреннему содержанию был обычным камнем. И тут в моем мозгу щелкнуло. Я уже встречал одно существо, только состоящее полностью из мифрила. Правда, оно было в миллион раз крупнее, и само практически полностью состояло из магии. Но почему не существовать и кому-то менее мегалитическому, да к тому же в своей основе содержащему несколько иные элементы? Почему я привык к тому, что вся жизнь исключительно органическая? Вот то, чего мне не хватало для полной оценки картины. Это не какой-то тираннозавр, как те, что скопились у скалы. Это какой-то кремниевый метаморф, и это существо намного опаснее всех остальных. Это камень. А камни могут просуществовать очень долго. И, судя по данным анализатора, этому каменному динозавру никак не меньше 10 тысяч лет. Но почему он сидит здесь, а не там, под скалой? Ведь для него мы не представляем никакой угрозы. Или все-таки угрозы есть? Если это камень, то и относиться к нему нужно как к камню. А как может навредить камню то, что он мог встретить в этом мире за это время? Он мог встретить магов. Или... На этом или я и остановился, так как теперь точно знал, кто мог повстречаться этому каменному динозавру. Есть кое-что, вспомнив встречу с архангелами и повелителями, догадался я. Камень может бояться огня. Даже не так, он его опасается. Не знаю, чувствует ли он боль или нет, но плазма может расплавить любой материал, а для кремния это равнозначно смерти. Это не переход из одного физического вида в другой, это изменение свойств самой материи. Огонь же. В этом мире я встречал пока у двух типов существ. Повелители были частично магами огня, хоть и скрывали это от остальных. Ну и архангелы. У них тоже был огонь, и реализован он был в их не очень подходящем для этого мира оружии. И как только я подумал о бластерах этих крылатых вестников, как один из них появился в моей руке. Большое оружие. Если на фоне архангелов оно выглядело обычным ручным пистолем, то для меня это была двуручная винтовка. Осматриваю его. По сути, ничего сложного не было. Курок и рядом индикатор. На индикаторе две кнопки. И вдоль него шкала. Растянутый треугольник, темнеющий от угла к ребру. Все просто. Нажимаю клавиши, предположительно увеличивающие мощность излучателя. Ага, появилась слегка светящаяся полоска, которая продвинулась ближе к середине. Так, остановимся пока на такой мощности излучателя, решил я. По идее, дальше наводишь оружие на цель и нажимаешь курок. Вот посмотрим, как все будет на практике. Восстанавливаю в памяти, как лег тираннозавр и во что преобразовалась его голова. Будем исходить из того, что это и есть его мозг, так как все мои способности молчали. У существа не было ментоинформационного поля, ему нечего было мне предложить для анализа. Хотя нет, интуиция подсказывала, что голова этого монстра находится как раз там, где я и предположил, и если я ему расплавлю голову, то, как мне подсказывает все та же интуиция, банально отправлю его на тот свет. Только мне не нужна его смерть. Мне нужно сделать ему очень больно. Так больно, чтобы он даже помыслить больше не посмел о том, чтобы встретиться со мной. Кстати... Только сейчас до меня дошло, что я мог всю стаю расстрелять еще из пещеры, но почему не стал этого делать? А, да просто не хватило бы зарядов. Откуда-то я знал, что практически все оружие разряжено, даже то, что у меня в руках. Но хватит его буквально на два выстрела заданной мощности, а потом оно станет полностью бесполезным. Правда, сейчас мне этого достаточно для реализации моей цели. А вот если бы я открыл огонь из пещеры, это нас однозначно не спасло бы. В этом случае стая точно от нас не отстала бы, даже несмотря на увещевание своего вожака. А так они его послушают. Хорошо, пробираюсь вперед. Тут где-то был удобный камень. И вроде бы он настоящий, а не тушка этого странного существа. И с него удобно вести огонь по каменному монстру, который окажется внизу. Забираюсь. Теперь главное — не ошибиться. Мне нужна одна из его лап. И, по-моему, вот эти камни, ноги и есть. Ну что, поехали? Я снимаю с себя всю защиту. Этот монстр должен обязательно знать, кто нанес ему боль, которая засядет у него в подкорке. М-да. А он отреагировал на мое появление гораздо быстрее, чем я ожидал. Не зря сверхпроводники делают именно из кремниевых сплавов. Тем не менее, он на долю мгновения опоздал. И все из-за того, что на меня как-никак, но магия воздействовала, а ему приходилось полностью полагаться на свои силы, хоть и достаточно большие. Но когда ты ограничен физическими законами, а у твоего противника таких ограничений нет, то очень сложно ему что-то противопоставить. Вот ты в этот раз, хоть каменный динозавр был очень быстр, но я оказался быстрее и успел выстрелить. И даже два раза. М-да, можно было не повышать мощность. И первого выстрела хватило бы. А второй, если бы я попал, тупо испарил бы лапу. Но мне она нужна. Вернее, не мне, а этому динозавру. И потому я оставил ее на месте, а выстрелом лишь скользнул по боку монстра. В это мгновение мое сознание пронзил сильнейший, даже не с чем сравнить, звук камнепада, каменной лавины, уж не знаю. Но именно она прокатилась по моему сознанию. Однако я не дал его раздавить. Анализатор, как только начался этот ментальный удар, тут же выставил защитный барьер на моем сознании. Я же скачком телепортировался прямо к голове этого монстра. Ну и кто говорит, что пушка, наставленная прямо в лоб, не способствует ведению переговоров? «Ты меня понимаешь?» — мысленно спросил я. «Дважды повторять не буду. Меня тебе не убить. Ты понял?» Несколько мгновений тишины, а потом в моем сознании прозвучал ответ. «Да. Мы в патовой ситуации. Я не могу бросить тех, кто пришел со мной, они не смогут уйти от твоей стаи. Но и меня твои монстры не смогут убить. Я же могу убить тебя в любое мгновение. Но тех, кто пришел за мной, это не спасет. Я специально обезличил свой отряд, не называя их друзьями или семьей, а вот на его стае я постарался сконцентрировать внимание. Не знаю, как у него с чувством собственности или ответственности, но надеюсь, коли он до сих пор заботился о них, хотя ему вряд ли нужна та же пища, что и этим монстрам, то оно у него есть. Но если они погибнут, я постепенно убью вас всех и не остановлюсь, пока не уничтожу последнего. И поверь, то, что ты испытал сейчас, будет лишь твоим самым хорошим и счастливым воспоминанием, потому как тебя я и убью самым последним. И мучиться ты будешь дольше всех. Такие, как ты, живут очень долго, и вся твоя будущая жизнь превратится в одни сплошные боль и страдания». Сказав это, я убрал оружие от его головы и, шагнув к его морде, тут я очень рисковал, но этот шаг был необходим, так как именно зрительные впечатления обычно всегда являются самыми яркими и запоминающимися. Схватил его за уши и, силой, удивившей даже меня самого, пригнул его голову, а потом выпустил своего внутреннего зверя. «Ты понял меня?» И я не знаю, прорычал я это или сказал. Но я никогда не думал, что камень может бояться. Но теперь убедился в этом. «Да», — пришла запоздалая, еле слышимая мысль от этого каменного дракона. «Тогда валите отсюда», — отдал я жесткий приказ. «Если они не исчезнут», — кивнул я в направлении скал, — «то я приду за тобой». И даже не накидывая на себя маскировку, спокойно развернулся и пошел к скалам. Я знал, именно так я и должен поступить, если хочу, чтобы мы все выбрались отсюда живыми и невредимыми. Тираннозавры слегка порыкивали, но ни один из них не двинулся в мою сторону. Я дошел до небольшой ровной площадки и также спокойно сел на один из небольших плоских камней прямо в ее центре. И следующие несколько минут наблюдал, как эти опасные и умные, реально умные хищники по одному покидают подножие скал. Последними уходили разведчики. Я уже думал, что на этом все, но неожиданно один из них вернулся и, осторожно подойдя к площадке, на которой я находился, наклонился к земле и положил принесенный в пасти какой-то предмет у ее края. Пока зверь не ушел, я подошел к нему и с удивлением посмотрел на непонятный амулет, который мне оставил. «Спасибо», — мысленно передал я этому разведчику, которого явно прислали не просто так. «Я принял ваши извинения. И даже сам, не знаю почему, потрепал его по его гладкой и немного шершавой морде». Хищник сначала рыкнул, но потом натурально замурлыкал, как обычный кот. «Ладно, иди, тебя ждут», — оторвав свою руку от его морды, сказал ему я. Тот как-то печально оглянулся в сторону леса, немного постоял, потом быстро наклонился и еще раз потерся своим огромным лбом о мою ладонь, а затем, быстро развернувшись, унесся в сторону исчезнувшей стаи. Я подобрал амулет. Еще одна находка неизвестных мастеров. И он сейчас работает. Но вот что странно, ему для работы требовалась энергия вовсе не тьмы или смерти, а жизни. И отсюда закономерный вопрос. Откуда в этом мире этот элемент ее брал? Если этой энергии в нем не было в принципе. Ладно. Все это интересно, но пора возвращаться к своим, а то я даже отсюда чувствую направленные в мою сторону взгляды. «Как их много!» — измученным голосом произнесла Кила из-за спины Тереи. Девушка ослабла, так как за последнее время нападения монстров участились. Но кроме того, что к пещере стали запрыгивать эти мелкие, хищники внизу возобновили построение своей каменной пирамиды, и уже дважды в пещеру запрыгивали самые маленькие из крупных монстров. С первым им повезло по чистой случайности. Они ударили по нему стройным ударом, не сговариваясь. Но со вторым пришлось помучиться. Одиночный удар его сбросить не мог, а согласовывать свои действия они не успевали, так как из-за спины этого монстра стали появляться мелкие, и сначала им приходилось разбираться с ними. Хищники были умны. Большого они использовали как таран, а мелкие нападали из-за его спины. При этом они помогали крупному продвигаться вперед. Это больше всего и изумило девушку. Она даже предположить не могла о такой согласованности действий. Эти монстры действовали более слаженно, чем они сами. Поэтому второму монстру практически удалось до них добраться. Но его остановил ее отец. Правда, он при этом был ранен одним из мелких, и его отбросило к стене. Однако он успел воспроизвести достаточно сложное плетение силовой таран, которое на время очистило всю площадку. Рэя сразу бросилась к отцу, проверяя его и накладывая плетение среднее исцеление. На большее она пока тратить силы не могла. А пока она занималась отцом, было еще одно такое же нападение. Но его отбили более удачно. Правда, теперь плетение силовой таран воспроизводила Кила, а для нее это было уже пределом. И потому Парк отвел сестру за спину эльфов. Ей требовалось немного отдохнуть и хоть чуток набраться сил. Дальше эльфы отбивали нападение непрерывным потоком. Им повезло, что у них перед этим было время поднакопить силы, да еще то, что в первое время сюда не лезли такие вот живые тараны в виде крупных хищников, а запрыгивали более мелкие. Но теперь схема нападений изменилась, и потому им всем пришлось выложиться по полной. После отца Тарея ранили Парга, но ему девушка уже помочь не успевала. Оборонять пещеру остались только она и Каар. «Все, я практически истощен!» — крикнул Терея пожилой маг. «Это последний выброс силы, на который я способен!» Девушка кивнула. На разговоры времени не было, в пещеру полез еще более крупный монстр. «Это все», — поняла молодая эльфийка. С таким крупным, да еще и ей одной, было не справиться. Но неожиданно зверь замер, а потом, рыкнув, оттолкнулся от стены передними лапами и спрыгнул вниз. «Что произошло?» — удивленно спросила у нее Кила. Но Тарая сама мало что понимала. «Не знаю. Может, он просто не сумел залезть сюда?» «Нет!» — раздался голос Кара, который сидел, прислонившись к стене. «Я видел, он прочно зацепился за щель у входа, так что точно сюда влез бы, и ты его не сумела бы сбросить. Тут что-то не так». «А ведь и верно», — откликнулась Тарея. «Не так. Почему больше никто не нападает?» Ответ у девушки был всего один. «Это дело рук человека», — за нее произнес Кар. Тарея кивнула и стала осторожно приближаться к выходу из пещеры. «Они все там, внизу», — сказала она, выглянув за ее пределы. «И, похоже, чего-то ждут. Замерли на месте. Часть отошла к камням, остальные у холма. Вдруг со стороны океана, совершенно не там, где находился вожак, сверкнула яркая вспышка. «Что это?» — удивленно посмотрел в ее направление пожилой маг. Вспышка была настолько сильна, что ее заметили даже в глубине пещеры. «Не знаю», — пробормотала Терея, при этом вспоминая еще одну вспышку, которую они видели, когда в прошлый раз уходили с побережья. Видимо, те же самые мысли посетили и Каара, так как он спросил у нее. «Тебе это ничего не напоминает?» «Наш человек», — ответила девушка. Каар кивнул и кряхтя поднялся. Между тем внизу происходило что-то странное. Все звери сначала замерли, а потом одновременно повернулись в сторону большой воды. «Что там?» — спросил маг, подойдя ближе. Тарея хотела опять сказать «не знаю», как неожиданно увидела спокойно бредущего в их сторону человека. «Что он делает?» — ошеломленно и испуганно воскликнула она. «Тут же эти...» — показала она рукой вниз. Молодой человек, будто совершенно не замечая собравшихся у скал хищников, свободно прошел сквозь их ряды, огляделся и, выбрав какой-то из камней, сел на него. «Что происходит?» — прошептала девушка, наблюдая, как территорию скал по одному покидают монстры. Их странный спутник посидел посреди площадки, но потом встрепенулся и посмотрел в ту сторону, где скрылись все хищники. Девушка тоже перевела взгляд туда. К площадке осторожно подкрался один из этих зверей. Но на площадку заходить не стал, остановился на ее краю и наклонил голову к земле. Тарея не была уверена, но отсюда ей показалось, будто хищник что-то положил на землю, то, что принес в своей пасти. Человек поднялся и пошел к зверю. Пару мгновений он постоял у того места, где что-то лежало. Теперь девушка не сомневалась. Там лежал какой-то магический артефакт. Неожиданно парень протянул руку и погладил хищника по голове. Так они и простояли несколько секунд. Потом человек отстранил руку, но зверь уже сам потянулся и прижался к его ладони лбом, а затем развернулся и убежал в сторону скал. «Что это было?» — прошептала девушка, наблюдая за происходящим. «Знаешь...» — вдруг раздался из-за ее спины голос Килы, которая тоже подошла к выходу из пещеры. «Говорят, у людей есть такое выражение». Она замолчала, глядя куда-то во тьму, будто вспоминая слова. «Какое?» — спросила у подруги Тарея. Та перевела взгляд на нее. «Они говорят, что зверь всегда сможет договориться со зверем». Она взглянула на небольшую фигурку, приближающуюся к скалам. «И знаешь, теперь я почему-то склонна этому верить». И снова посмотрела на подругу. «А ты?» Тарея не знала, что ответить. Но одно она знала наверняка. Тот, кто сейчас поднимался в пещеру, зверем точно не был. Ведь ее аура не могла отреагировать на того, у кого совсем не было никаких эмоций. А какие эмоции могут быть у зверя? Правда, она забыла, а может, никогда и не знала о том главном, что сопровождает любого, что разумного, что неразумного. В некоторых есть такие эмоции, которые заставляют их убивать. Даже в звере. Хотя и очень умным. «Я, конечно, ожидал удивленных взглядов, но не настолько. Ты нам что-нибудь расскажешь?» Не очень ожидая ответа на свой вопрос, спросил у меня Кар. Немного подумав, я ответил. «Ну, разве только то, что мы ошиблись, и тот, на кого мы подумали, вовсе не был вожаком этой стаи. Настоящий ее лидер обитал несколько в ином месте». Кар кивнул. «Мы это и так уже поняли. А больше ничего?» Я сделал вид, что напряженно размышляю, пытаясь вспомнить что-то важное, а потом с честным видом ответил. «Нет». Пожилой маг вгляделся в меня. «В общем-то, как я и подумал». «Ладно», — обернулся он к остальным. «Нам тут придется задержаться еще на несколько дней, так что располагайтесь». И он показал вглубь пещеры. Я прошел внутрь. «Тяжело их ранили?» — спросил я у Тары. Девушка отрицательно помотала головой. «Завтра утром уже придут в себя, а через день будут как новенькие. Я на них немного попозже наложу плетение полное исцеление, и тогда они точно будут в норме. Сейчас у меня пока на него нет сил». «Понятно», — кивнул я и поглядел на девушку. Усталое лицо, но не такое, как у остальных. Все-таки она очень сильный маг. Ее подруга, вон, совсем без сил. Да и все остальные не намного лучше. Но это только внешне. А как она себя чувствует душевно, я не знал. «Как ты?» — спросил я у Тарея. «Не слишком испугалась?» «Нормально», — ответила девушка. «Не очень. Она неожиданно замолчала и, наклонив голову, тихо ответила. «Я тебя обманула. Я очень испугалась. Особенно, когда ты спрыгнул со скалы. Я переживала за тебя все то время, что тебя не было. Мы тут были все вместе, и я прекрасно видела, что мы впятером не справляемся с нападающими на нас монстрами, а ты там был один. Но еще больше я испугалась, когда уже все практически закончилось. Это произошло в тот момент, когда я увидела тебя, выходящим на площадку прямо в зубы этих хищников». Девушка, подняв свои красивые огромные глаза, от которых спускались две влажные, поблескивающие в отсвете зажженного магического фонаря дорожки, посмотрела мне в лицо. «Я не буду тебя ни о чем просить и не буду ничего спрашивать», — прерывисто вздохнула она. «Я понимаю, что это ничего не даст. Но, пожалуйста», — придвинулась вторая ко мне почти вплотную, — «постарайся не погибнуть. Я этого не хочу». Я видел, что эльфийка говорит очень серьезно, но ее последняя фраза заставила меня улыбнуться, и потому я, погладив ее по руке, так же тихо ответил. «Не поверишь, но я тоже этого не хочу». «Чего?» — удивленно посмотрела она на меня. «Того, о чем ты попросила». Вглядевшись в ее глаза, я подтвердил. «Я тоже не хочу погибнуть». Но, немного подумав, добавил. «Просто иногда есть ситуации, когда это единственный выход». Девушка медленно кивнула и, немного постояв рядом, почему-то спросила. «Можно я пойду к отцу? Мне так привычнее». Если честно, я не понял, о чем она говорит, но согласно кивнул. Вторая поблагодарила меня и пошла готовить себе спальное место недалеко от своего отца. «И зачем ей было необходимо мое разрешение?» — удивился я, но решил не заморачиваться и сам пошел готовить свой спальник. В том, что сегодня ночью нас никто не побеспокоит, я совершенно не сомневался. Ведь не зря же, скрываясь в тени, нас охраняло несколько динозавров. И почему-то я был уверен, что и мой знакомый мелкий разведчик, принесший артефакт, был среди них. Через два дня, когда все встали на ноги и были способны самостоятельно передвигаться, мы снялись с места и направились в сторону реки, к которой изначально и держали свой путь. Ведь где-то у ее истока находилось первое поселение, которое мы хотели посетить.